Глава 4. Личные отношения. Какого поганого беса это происходит с ним? Влад зло откинул волосы с лица, с отвращением заметив, что рука дрожит. Паршиво. Контроль эмоций — первое, чему учат в академии. Прикрыв веки, он мысленно повторил про себя расшифровку. Ха — хладнокровие, А — амбиции, О — отвага, С — сила. Именно этими качествами должен обладать деструктор, чтобы покорить хаос. Только хладнокровный в состоянии совладать с беспорядком. Амбиции двигают вперед, для встречи с ужасом лицом к лицу требуется отвага, а сила — для победы над ним. Влад обладал всеми необходимыми качествами, чтобы стать самым лучшим. До этого дня. До встречи с выскочкой. Сегодня она лишила его хладнокровия. Что будет дальше? Сделает из него труса или отберет силу? Хоть за амбиции можно не волноваться, их у Влада на 10 хватит. Он не понимал, как ей удалось указать на него. Мысленно крутил этот вопрос на разные лады. Как ей это удалось? Как ей это удалось? Как, клятые бесы, ей это удалось? Создать пару с тем, кто намного превосходит тебя по силе, немыслимо. Он не мог припомнить, чтобы слышал о таком. Надо порыться в архивах. Но есть подозрение, что их случай уникален. «Влад, подожди!» — донеслось в спину. «Куда ты так несешься, словно за тобой темная тварь гонится?» Влад передернул плечами. Началось. По коридору за ним спешил Дэниел Бривистер. Один из его якобы лучших друзей, что совершенно не мешало им соперничать во всем. Странно, что Гаррет Девинкур не с ним. Все же напарник Дэниела. Только поэтому он с ним. Больше их ничего не объединяло. За пределами Академии они бы даже не познакомились. Влад был из аристократии, Дэниел — представитель среднего класса, а Гаррет вовсе из низов, пробившийся исключительно благодаря сильному дару. Влад не замедлил шаг. Если Дэниелу надо, догонит. А еще лучше пусть проваливает к темной твари в пасть. Вообще не до него сейчас. На полном ходу он пнул дверь своей комнаты и вошел, но закрыть ее перед носом Дэниела не успел, тот наглым образом просочился внутрь. Друг просто не мог упустить шанс поглумиться над Владом. «Ну и каково это — получить пару начинашку?» — усмехнулся Дэниел. «Погано», — не стал лукавить Влад. Злясь, он дернул узел галстука и сорвал его через шею, а после метнул куда-то на пол, не глядя. Вот только легче не стало. Душил его вовсе не галстук, а мысли об одной наглой девице. Дэниел между тем плюхнулся в кресло и щелкнул пальцами, одновременно произнеся «Рейтинг!». По его вызову в воздухе материализовалась полупрозрачная таблица со списком всех студентов и мастеров Академии. Каждый, абсолютно каждый, имел свое место в этой таблице. Только оно и важно в стенах Академии. У деструкторов отсутствует деление на касты. Точнее, они делятся иначе. Богат ты, знатен ли, все безразлично. Имеет значение лишь твоя сила и положение в рейтинге Академии. «Ого!» — присвистнул Дэниел. «Впервые за 3 года неуязвимый не на первом месте. С ума сойти, да ты 10-й!» У Влада аж зубы свело. Совсем они там спятили, что ли? 10-й, серьезно? Он как раз стянул пиджак, а затем, скомкав его, швырнул прямиком в таблицу, отчего та вмиг развеялась. Идиоту понятно, что после такого его рейтинг должен был понизиться. Влад буквально слышал, как вся Академия шепчется за его спиной. Что он за сильный деструктор, если Хаос назначил ему в партнера неумеху? Каждый сейчас задавался вопросом, а так ли хорош Влад Кавендиш, как о нем говорят? И все из-за какой-то выскочки. Влад рванул ворот рубахи, но даже это не помогло. Дышалось все равно с трудом. «А что ты собираешься делать?» — уже серьезно поинтересовался Дэниел. «Или оставишь все как есть?» Прежде чем ответить, Влад решил сесть. Банально тянул время, чтобы все обдумать. Он и сам пока толком не знал, что же он будет делать. Направляясь к креслу, он прошел мимо запертой спальни. Всего их в покоях было две, его собственные и бывшего напарника. Влад не просто запер эту дверь, он замуровал за нее прошлое, готов был на все, чтобы никогда его не открывать. И уж тем более ни за что его не повторять. По какой причине пару можно расформировать до полного слияния? Напомни-ка, упав в кресло, спросил он. «О, мне нравится твой подход», — потер ладони Дэниел. «Узнаю старину Влада. Никогда не сдается. Давай прикинем. Несовпадение силы, увечья будущего напарника, личные отношения. Что тебе больше нравится?» Влад задумался. «Самое простое — проверить девчонку на уровень силы. Вряд ли он близок к уровню Влада. Но ведь почему-то хаос соединил их. Значит, выскочка не так проста. Даже если она провернула все обманом, что помешает ей повторить? Не дай бесы, проверка покажет, что она ему точно подходит. Тогда все, обратного пути не будет. Деструкторов вечно не хватает, никто не станет рисковать сильной парой. Уровень силы может совпасть или быть достаточно близок. Слишком ненадежный вариант», — произнес Дэниел, подтверждая его собственное опасение. «Я также надеюсь, что ты не станешь калечить девчонку. Значит, остается личные отношения», — мрачно перебил Влад. Дэниела ситуация явно забавляла, а вот Владу было не до смеха. Он не понимал, что творится с его жизнью. Все же было нормально, да просто отлично. А потом в один миг рухнуло в бездну. И началось это еще задолго до выскочки. Просто она стала последней каплей. Потеря напарника, невозможность трансформироваться, первогодка в пару, падение рейтинга, что дальше? Даже представить страшно, если честно. Какая-то бесконечная череда неудач, уже не похожая на просто совпадение, как будто кто-то вознамерился уничтожить его жизнь. И у него, надо сказать, неплохо получалось. Влад закрыл глаза и сжал пальцами переносицу. Голова раскалывалась. Но он заставил себя думать. Если кто-то ведет против него грязную игру, его необходимо вычислить. И, конечно, надо избавиться от выскочки. Она в этой истории вообще не к месту. «Влюби в себя эту крошку и предоставь доказательства ее чувств ректору», — веселился Дэниел. «Ей мгновенно назначат другого напарника». Выругавшись сквозь зубы, Влад нехотя признал, что план Дэниела хоть и отдает безумием, но похож на выход. Личные отношения, под которыми, естественно, подразумевались любовные, напарникам-деструкторам строго запрещены. Слишком много эмоций они вызывают, а эмоции равно нестабильность. Такие пары попросту не выживают. Были уже претенденты, после которых ввели это правило. Если выскочка влюбится в него и проявит чувство в присутствии свидетелей, то их пару вмиг расформируют. Надо лишь успеть до полного слияния, после которого уже трудно что-то исправить. «Девчонка, кстати, ничего такая», — заметил Дэниел. «Фигуристая, но без перебора. Затащить такую в койку даже приятно. Смотри, сам на нее не поведись». Перед внутренним взором предстало треугольное личико. Аккуратные скулы, пушистые ресницы, аппетитные губы и огромные голубые глаза. Они не давали Владу покоя. Прозрачные, словно горный родник, глоток из которого вмиг добавляет сил. Такой чистый, яркий, живой цвет у деструктора — это что-то нереальное. Он словно стал свидетелем чуда, перед которым любой другой упал бы на колени, а он, грешник, отвернулся и пошел дальше. Но как бы ни старался, не смог забыть. Влад тряхнул головой, прогоняя наваждение. Дались ему эти бесовы глаза. У выскочки всего-навсего проблемы с пигментом. Никакое это не чудо, а самый настоящий недостаток. «Что о ней вообще известно?» — спросил Влад. Дэниел снова щелкнул пальцами, но слово на этот раз произнес другое. «Данная...» Секунды не прошло, как перед ним появился список с именами студентов Академии. В этом Дэниел был хорош, он мог получить доступ к любой информации, даже закрытой. Недаром его прозвали Дэниел Всезнайка Бривистер. «Давай посмотрим, что там у нас». Друг сосредоточился на букве «А». «Вот и наша крошка, Реджина Абрингтон, сирота из крохотного городка близ южных границ под названием Верф. если тебе это о чем-то говорит. Лично я впервые слышу. Титула, естественно, нет, денег тоже особо не водится. Выросла в приемной семье моряка. 18 лет опустила руку в первозданный хаос, и тот оставил на ней метки. После чего попал в академию. Жениха нет, братьев и сестер нет, приемные родители скончались от старости. Да чего же скучно! Не выдержав, Дэниел зевнул. Одним словом, провинциалка, такую ничего не стоит соблазнить. «Это будет легко», — согласился Влад. «Даже жаль ее». Встав, Влад направился к секретеру. Взял чистую тетрадь, раскрыл и на первом листе написал крупными буквами. «Реджина Абрингтон». Подумал и добавил знак вопроса. Следом перевернул страницу и быстро набросал план действий. Пока приблизительный, но надо с чего-то начинать. Подозрительно, что девчонка появилась буквально из ниоткуда и сразу стала напарником мастера, — пробормотал он вслух. — Думаешь, ее кто-то подослал? — нахмурился Дэниел. — Или использует вслепую. В любом случае, с ней следует разобраться. — Что ж, желаю удачи! — Дэниел направился к двери. — Если нужна будет помощь, обращайся. Оставшись один, Влад еще раз вызвал таблицу с рейтингом. На этот раз он искал там не свое имя, а ее. Долго блуждать по списку не пришлось. Реджина Абрингтон обнаружилась на 19-м месте. Вот этот прогресс. И все за его счет. Готов поспорить, до этого дня девчонка была 200-я, не больше. Влад присмотрелся к имени. Чего-то не хватало. Имя девушки состояло из двух слов, а у всех из трех. С кличкой посередине. Непорядок. Прошептав код доступа, он внес небольшое изменение. Вот теперь самое то. Отражает ее суть. Выскочка не понимает, во что ввязалась. Ей же будет лучше, если их партнерство не состоится. Он вообще-то для нее старается. Но у нее, похоже, один рейтинг в голове. Развеяв таблицу, Влад пробормотал. «Я разгадаю тебя, а после избавлюсь». В женское общежитие, где жили девушки до полного слияния с парами, я вошла намного позже остальных. Это была комната размером с бальный зал в императорском дворце, не меньше. Все свободное пространство плотно занимали койки с тумбами, без всяких перегородок. Душевые тоже были общими. Жизнь тут уже кипела, кто-то пошел в душ смыть с себя усталость и напряжение непростого дня. Часть девушек сбились в кучу, эмоционально обсуждали церемонию. Другие разбились на пары и знакомились со своими напарниками, а некоторые уже отдыхали. Я тоже направилась к своей койке. Помнится, при заселении я опоздала, и мне досталась самая дальняя кровать. В тот угол не дотягивался свет от окон, но я не жаловалась. Мне лишнее внимание ни к чему, так что это место подходило идеально. Каково же было мое удивление, когда на моей кровати обнаружилась посторонняя девица. «Какого беса? Это мое место». Я ей так и сказала, в ответ услышала. «Уже нет, тебя переместили». «С какой стати?» — уперла я руки в бока. «Мне нравилось здесь». Скандалу не дала разгореться знакомая тощая девчонка. Заметив меня, она поспешила все объяснить. «Твои вещи перенесли на койку получше», — сообщила она и, пафосно взмахнув рукой, указала на кровать прямо напротив окна. Та буквально купалась в солнечных лучах. «И это в спальне на 20 девчонок». О приватности можно забыть. Каждый мой жест будет на виду. «Кстати, меня зовут Ангела, а это Беттани, моя напарница». Она указала на еще более нелепую девчонку рядом с собой. Куцые белые косички, тощие запястья, ноль мышечной массы. Обе вызывали всего одну эмоцию — жалость. Пожалуй, я согласна со ставкой на площади. Эти две долго не протянут. «Мне обязательно переезжать?» — нахмурилась я. «Шутишь? Ты же теперь практически легенда и достойна самого шикарного места!» Беттани щелкнула пальцами и одновременно произнесла «Рейтинг!» В воздухе между нами возникла таблица с именами в столбик. Я уже видела ее в день поступления. Общий рейтинг всех учащихся в академии. Я болталась где-то на 200-м месте, что нормально для первогодки, никак пока себя не проявившей. Мне так даже лучше, меньше внимания моей персоне. Пока другие стремились наверх таблицы, чтобы получить больше благ, уважении, восхищении других студентов, лучшие покои, хорошее назначение после завершения учебы и прочие бонусы. Я предпочитала отсиживаться в тени. «Ты здесь!» — ткнула Ангела пальцем на место под номером 19. Я присмотрелась. «Ого, какой рост! Вот только мое имя было длиннее, чем обычно. К нему прибавилась кличка. Реджина Выскочка Абрингтон». Теперь оно звучало так. Ни секунды я не сомневалась, кто вписал кличку. Тот же, кто ее дал. Ну что за детская выходка? Влад хотел меня позлить? Что ж, но у него получилось. Я была готова его придушить. А где он сам? Я быстро пробежалась взглядом по первым местам. Естественно, он должен быть где-то там, в самом начале. Ага, 10-е место. Судя по красной стрелочке рядом, рейтинг Кавендиша понизился, причем серьезно. И случилось это из-за меня. Представляю, как он бесится. Я не сдержала мстительные улыбки, которую Ангела приняла за счастливую. «Отлично же, правда? Ты такая молодец!» Ангела потянула меня к новой койке. Не пойму, чему она радуется? Кто-то трогал мои вещи без меня. Да за такое руки надо оторвать! «Наши с Беттани койки, конечно, далековато!» — вздохнула она. «Но это не беда. Скоро мы все равно переедем с напарниками в личные покои. Повезло, что мне нашлась пара. Я бы не пережила, если бы осталась без нее, как это...» Она кивнула в угол на мою старую кровать. Я вспомнила, откуда знаю девушку, что там сидит. Она одна из тех первогодок, которым Хаос не подобрал напарника. «Что с ней теперь будет?» — спросила я. «Подождет следующую церемонию выбора. Их вроде раз в полгода проводят», — пожала плечами Ангела. Чужие проблемы ее мало заботили. Я с осторожностью опустилась на край своей новой койки, и тут же все разговоры в общежитии стихли. Мухи и те перестали жужжать. Десятки взглядов были направлены на меня, но смотрели все по-разному. С любопытством, завистью, а кто-то даже с неприязнью. Да, благодаря Владу мой рейтинг стремительно вырос, но этим я лишь нажила себе врагов и завистников. Ну, пусть попробуют меня укусить. Зубы сломают.